Тавистоке действительно был постоялый двор. Впрочем, насладиться всеми его прелестями я не успела. Мы прибыли в деревню в полдень, и капитан Мейнуарин тут же отправился куда-то с кипой накопившихся бумаг. Он вернулся примерно через час и приказал мне взять мой плащ. «Зачем?» – удивилась я. «Куда мы направляемся?» Он равнодушно взглянул на меня и сказал: «В имение Билхерст». «Прекрасно», — сказала я. «Это сулило что-то более интересное, чем мое теперешнее окружение. Солдаты, играющие на полу в кости, блохастая дворняжка у очага и сильный запах хмеля». Дом, презирая естественные красоты природы, открывающиеся по сторонам, был развернут тыльной стороной простирающимся лугам, а фасадом к застывшей громаде скал. Подъездная дорожка была прямая, короткая, заросшая травой, в отличие от закругленных и тщательно ухоженных дорожек французских имений. Но у ворот стояли два каменных столба с геральдическими знаками. Проезжая мимо, я взглянула на них, пытаясь вспомнить, где я их видела раньше. Кошка, изготовившаяся к прыжку, а может быть леопард, с цветком лилии в лапе. Знакомая эмблема, но чья? Высокая трава у ворот колыхнулась, и я уловила быстрый взгляд, выцветший голубый глаз, ворохи тряпья, скользнувшим в тень подальше от лошадиных копыт. Что-то в этом поберушке в лохмотьях показалось мне смутно знакомым. Возможно, всего-навсего галлюцинация, готовность уцепиться за что угодно, лишь бы забыть об английских солдатах. Конвой, не сходя с лошадей, остался во дворе у ворот, а я вместе с капитаном Мейнуарингом поднялась по ступеням. Он несколько раз стукнул молоточком в дверь, и я с интересом стала ждать, что откроется мне за дверью. «Миссис Башан?» Дворецкий, если это был он, смотрел на меня, готовый к самому худшему. И он, без сомнения, был прав. «Да», — ответила я, — «а чей это дом?» Задавая вопрос, я подняла глаза и заглянула в полутемную прихожую. На меня смотрело большеглазое, испуганное девичье лицо. «Мэри Хоукинс!» Как только девушка открыла рот, я тут же открыла свой и завопила изо всех сил. Дворецкий, застигнутый врасплох, сделал шаг назад, споткнулся о небольшой диванчик и упал, как подкошенный. До меня долетели удивленные возгласы солдат, затем я услышала звук их шагов по ступенькам. Тогда я подхватила свои юбки и завизжала еще громче: «Мышь! Мышь!» Зараженная моей истерией, Мэри тоже завизжала, вылетела на середину и вцепилась в меня, так как я бросилась к ней навстречу. Я затащила ее в угол и, схватив за плечи, прошептала: «Никому не говори, кто я. Никому. От этого зависит моя жизнь». Я подумала, что слова мои звучат несколько мелодраматично, но потом мне пришло в голову, что я сказала чистую правду. Замужество за рыжим Джейми Фрейзером было равносильно смертному приговору. Мэри успела только в удивлении кивнуть, как дверь в дальнем конце комнаты распахнулась, и вошел мужчина. «Что это за шум, Мэри?» – требовательно спросил он. Полный самоуверенный человек с твердым подбородком и решительным ртом, в котором угадывалась привычка властвовать и умение настоять на своем. «Ничего, папа», — пробормотала Мэри, заикаясь от волнения, — «только мышь». Баронет закрыл глаза и, сдерживая раздражение, глубоко вздохнул. Несколько успокоившись, он открыл глаза и уставился на свою дочь. «Повтори снова, дитя», — приказал он, — «но четко. Я не понимаю, что ты мямлишь. Вдохни поглубже и успокойся. Ну, давай». Мэри подчинилась и вдохнула так, что на груди натянулись шнурки корсажа. Пальцы теребили парчевую юбку. «Это была мышь, папа! Мистрис Фре, эта леди испугалась мыши!» Посчитав объяснение вполне удовлетворительным, барон шагнул вперед и осмотрел меня с большим интересом. «Вот как? И кто же вы будете, мадам?» Капитан Мейнуарин, вошедший в комнату после безуспешных поисков мифической мыши, взял меня за локоть и представил барону, передав ему послание полковника Маклиша. Итак, вашим хозяином, хотя и временным, будет теперь его светлость. Барон протянул письмо почтительно ожидающему дворецкому и принял от него шляпу, которую тот взял с ближайшей подставки для шляп. «Сожалею, что наше знакомство было столь коротким, мистрис Башан. Мне пора идти». Он посмотрел через плечо на короткую лестницу, которая вела из зала. Дворецкий, полностью восстановивший свое достоинство, уже поднимался по лестнице, держа перед собой на серебряном подносе заляпанное помятое письмо. «Вижу, Уэллман отправился доложить его светлости о вашем прибытии. Мне пора. Я пропущу почтовую карету. Адьё, мистрис Башан». Он повернулся к Мэри, прислонившейся к обшитой панелями стене. «До свидания, доченька. Постарайся. Ну, ладно». Уголки его рта приподнялись. По-видимому, это должно было обозначать отцовскую улыбку. «До свидания, Мэри». «До свидания, папа», — пробормотала она, не поднимая глаз. Я переводила взгляд с одного на другого. Что, скажите на милость, делала здесь Мэри Хоукинс? Похоже, она гостила в этом доме. Скорее всего, хозяин дома имеет какое-то отношение к ее семье. Мистрис Башан, коротконогий толстый слуга, кланялся рядом. «Его светлость хотят вас видеть, мадам». Я повернулась, готовая следовать за слугой. Мэри вцепилась мне в рукав. «Но!» — начала она. Я была так взвинчена, что засомневалась, смогу ли терпеливо ее выслушать, потому улыбнулась и потрепала Мэри по руке. «Да, да, не волнуйся, все будет в порядке». «Но это мой...» Слуга поклонился и бросился открывать двери в конце коридора. Свет упал на богатую парчу и полированное дерево. На спинке одного кресла у стены я заметила вышивку, точное изображение того щита, что я видела у входа. Изготовившись к прыжку, леопард держит в лапах букет лилий, а может, это крокусы? Тревожный звоночек прозвенел у меня в голове, когда тот, кто сидел в кресле, встал. Он повернулся, его тень упала на полированный косяк двери. Голос слуги и последние слова Мэри, когда ей удалось наконец произнести их, прозвучали одновременно. «Мой крестный», — сказала она. «Его высочество герцог Сандрингемский», — произнес слуга. «Мистрис Башан?» — изумленно спросил герцог. «Да», — слабым голосом ответила я, — «что-то вроде этого». Дверь гостиной закрылась, и я осталась наедине с его светлостью. Последнее, что я увидела, — Мэри, неподвижно стоящая в прихожей, ее глаза, как два блюдца, беззвучно, словно золотая рыбка, она открывает и закрывает рот.